«Сюда, пожалуйста», — указала она обеими руками и поклонилась. «В уборной я разобрался со всем тем, что обычно в литературе оставляют в фабуле. После умылся, блевать не стал, потому что еще не успел ужраться настолько, да и в целом организм мой более чем выносливый. Алкогольное опьянение было серьезным, но зато мозг вообще не зацикливался на том, отчего я и прятался на дне кубка. Так что все шло по плану. После я решил причесаться, тем более в уборных Назарика было все, причем под все я имею в виду высокоиндустриальные предметы, которые, видимо, тоже покупались за донат для смены внешности или еще чего-нибудь. Только одно меня напрягло. Где мое отражение? Что за баги? Что у разработчика? А стоп, я же вампир. Точно, не баг, а фича. И выйдя из уборной, я уже продумал дальнейший план диалога с Мамангой, в котором у него точно теперь не получится никак затронуть тему с короной мудрости. Благо сам он не особо то и упертый, тема меняется легко и инициатива диалога перехватывается одним самым банальным вопросом. Просто задаешь вопрос, и вот он уже на него отвечает, как и большинство, после чего забывает, о чем был разговор до этого, так еще и чувствует себя значимым, ведь заданный вопрос является проявлением интереса к нему. А что как не мы сами интересует нас больше всего? Всем приятно, когда говорят о них и они в центре внимания. Хуф, надеюсь, причесался нормально, буркнул я, закрывая за собой дверь и обнаруживая, что служанки нет. Сразу же моя рука потянулась к рукояти меча, а чутье забило опасность. Но очень быстро взглядом был найден источник опасности, собственно сама Шалтир, которой очевидно что-то было от меня нужно. Я же сделал вид, что не вижу ее и пошел своей дорогой. Это ее задело, ведь она явно не ждала от меня такого безразличия. Будто бы тебе так часто уделяют внимание, истинные вампиры, так еще и такие прекрасные, недовольно с явной претензией в голоске произнесла она. А, кто здесь? Ао, это ты не заметил. Уборная свободна. И после я уже собрался уйти, как вдруг обнаружил, что в конце коридора стоят еще две бледные дамы весьма соблазнительного и одновременного жуткого вида. По всей видимости, обращенные Шалтир-вампиры. Водила, ты, кажется, что-то забыл? Я, конечно, пьяный, но вроде руки помыл. Привычка, да и ты обещал за меня слово замолвить. Грозно и раздраженно прикрикнула Шалтир, после чего вмиг оказалась уже передо мной, смотря прямо в мои глаза. Да, я помню. Как раз собирался это сделать. Без каких-либо эмоций на лице ответил я, выдерживая взгляд. Госпожа Шалтир, вдруг раздался стальной голос, после чего меж двух вампирш в проходе появился еще и Сибас. Ваше отсутствие было замечено нашим повелителем. И тут же Шалтир потеряла всякий интерес ко мне, поспешив вернуться на свое место. Она сидела через два места по левую руку от Мамонги, отчего порой чувствовала себя не совсем центром всего мира. Из-за этого Мамонга чаще говорила о чем-то либо с Демиургом, сидящим рядом, либо с Альбедо, которая сидит через Демиурга. Хотя чаще Мамонга предпочитает лишний раз не общаться с ней, а та выделяется невероятной молчаливостью, что в целом становится идеальным щитом от приставучей Шалтир. Она не успела доставить вам проблем, поинтересовался Сибас, который, кажется, прибежал меня как минимум спасать, ведь некоторые обитатели Назарика были не очень предсказуемыми. Нет, что вы, она просто припомнила мой должок, который я собственного скоро и верну. Все в порядке. Сибас кивнул, после чего я вернулся к своему месту и сел, обнаружив взглядом Сибаса уже в другом конце зала. Каким образом он так быстро перемещался? Телепортация или же просто чудовищно быстрый? В любом случае надо было поговорить с Мамангой, который пока что о чем-то шептался с Демиургом. Так на чем мы остановились? Спустя минуту Мамонга перекинул чар и теперь говорил со мной. Шалтир молодец. Помогла мне в зачистке кладбища. Без нее бы я помер. А еще у меня от ее присутствия баф на прокачку вампирских скиллов и магии, без каких-либо прелюдий выдал я. А еще мне нужно прокачаться. Поболтали мы неплохо, но вечно сидеть и пировать мы не можем. Вернее можем, но сам понимаешь, надо меру знать. Ты прав, как раз дел накопилось. Что же касается твоей прокачки, ты, помнится, говорил, что тебе за уровень дают очко характеристики, но при этом система позволяет прокачивать их иными путями. То есть в потенциале ты можешь в этом плане стать прокачаннее любого из игроков Игдрасиля. Если, конечно, я правильно посчитал, проблема возникнет только со шмотками. Так что сделаем для тебя тренировочный плац и будем изучать, как оно работает. А еще протестим, будут ли тебе давать экспу за добивание моей нежити. Я тут могу такого напризывать. И поинты ты зря сразу начал вкидывать. Ну, это да. Но кто же знал, что все так получится. Пока что тратить поинты не буду, если жизнь не заставит, конечно. Тренировки будем проводить на поверхности. Там нежить уже построила плац. Погнали прямо сейчас, если ты почти трезвый. ХМ, кастану на тебя малое рассеивание, все, теперь трезвый. Твою ж мать, и похмелья нет. Удобно. Погнали. И после начались наши тренировки. Почему Мамонга не устроил их где-то внутри Назарика? Ответ на самом деле прост. Каждый этаж Назарика являл собой важный элемент обороны. А кто будет показывать все свои секреты или оставлять меня внутри? Нет, можно, конечно, кого-то ко мне приставить, но можно просто тренироваться на поверхности. Плюс у этого имелся еще один смысл, связанный с ускорением прокачки. Опыт не дали, ответил я, добив нежить. А за этого дали, да. По всей видимости, если я не вношу больше половины урона в моба, то ничего мне не дают. А в пати со мной тебе вообще опыт не падает. Значит, остается один вариант. В целом, к нему я и готовился. Какой вариант? Загоним всех обитателей леса, направим их сюда. Я кастану АЭ по области и сниму всем по 49% жизни. А ты добьешь их. Добью всех обитателей леса. КХМ, ну мы сначала тебя качнем чуть-чуть. Смотри, вот становая, вот гантели. Эта хрень, я не знаю, как называется. Бегать можно по кругу. Если будешь уставать, вон зелья, купленные в городе. Скоро еще аналог зелья Игдрасиля делать начнем. Вообще заживем. Что еще за охрану, не переживай. Если что случится, 2 секунды я телепортируюсь сюда. Плюс охрана Назарика всегда на максимуме. Если будет надо, поднимутся сюда и разберутся с любым. Демиург, я так понял, сильнейший среди них? Сильнейший? Нет, но возможно лучший стратег. Поэтому он и командует обороной. Значит, Альбеда сильнейшая, предположил я, вспоминая, кто сидел по другую сторону от Мамонги. Нет, сильнейших на пиру вообще не было. Они охраняют Назарик днем и ночью. Ладно, не буду докапываться и спрашивать про гильдейские тайны. Когда-нибудь я покажу тебе тех, кто остановил более чем 1500 вторженцев. И началась адская дрочильня. Любой бы сошел с ума от этого еще, наверное, в первые 5 минут, хотя может и быстрее, с учетом того, что большинство даже зарядку сделать не могло. Я же тратил часы, толкая камни, ломая камни, бегая, тягая металл, а также занимаясь всем, чем только можно. И что удивительно, статы реально полезли вверх, но взамен начал появляться голод. Лютый голод, и даже для того, чтобы качнуть силу с 2 до 3 мне понадобилось 15 литров крови, а уже с 3 до 4 45. И прогрессия была явно не арифметическая, а геометрическая, то есть в будущем мне понадобится море крови, или же кровь сильных существ, потому что кровь той же Лиры была питательнее, чем кровь рядового крестьянина первого уровня. В общем, халява вроде как и была, а вроде как и геморрой лютый. Впрочем, я и такой дичью в играх занимался. Один раз я поставил себе целью в одиночку выполнить условия для спавна босса в одной из дмошек. Так вот, там была таргетная система, то есть монстров было довольно мало, они не бродили пачками, но и для прокачки не нужно было убивать 1000. Зато для призыва рейд-босса нужно было убить 5000 мобов на локации. И я убивал, а потом в соло тыкал рейд-боссов еще дольше, чем этих 5000. Зачем? Ради уникальной награды? Нет, мне просто было интересно, что будет. Более того, игрота была на грани от смерти. Почему я делал в соло? У меня не было друзей, вернее, друзья то были, но в это говно никто не хотел играть, кроме меня. Я ради этого даже уроки прогуливал. Проще говоря, я был весьма странным, если не сказать конченным. И я сам не понимаю, почему я это делал, но мне было просто важно узнать, и я убил десятки часов жизни на это. Возможно, это какая-то болезнь. Нет, даже не так, это 100% какое-то психическое отклонение. Нормальный человек таким заниматься не станет, но нормисы так в игры и не задротит. Так что срать на мнение других. Гринд-машина запустилась, и обороты она будет лишь набирать. Ведь тормозов у меня не было. Как только качну силу и выносливость, начну качать телосложение, затем ловкость, после найду шалтир и продолжу на ее глазах жестко качать вампирские навыки с помощью Клементины. Я вкачаю до максимума все, и даже солнце мне не помешает. Ведь какие-то магические тучи уже накрыли всю поверхность Назарика, и они вообще солнечные лучи не пропускали. «Light weight baby!» – закричал я, после чего с грохотом опустил штангу, к которой уже подбежала нежить, чтобы навесить отлитых специально для меня блинов из железа. Если вы как-то хотите поддержать фанфик, то сейчас самое время. Лайк, подписка, комментарий, подписка на Бусти. Только благодаря всему этому прода выходит, так еще и стабильно. Ведь без поддержки в таком темпе работать крайне сложно. Глава 16. Ломай меня, может передохнете, господин Дерамар, я хочу, чтобы ты ломал меня. Вздохнув, один из приставленных ко мне слуг продолжил делать то, что был обязан, а именно помогать мне прокачиваться. Звали его Скелли, и был он скелетом, грушей для битья, ну и помощником по прокачке телосложения, которое качалось только при получении урона. Приятного в этом, конечно, мало, прямо очень мало, но зато и стойкость прокачивалась понемногу. Хотя для стойкости мы использовали другой подход, несколько более жестокий. Так или иначе, прокачка шла полным ходом. Вместе с тем были выкуплены все преступники, пойманы все бандиты и вырезана добрая часть фауны близлежащих земель. Аура и Мари умело приводили сюда орды, после чего загоняли в загоны, и мне оставалось лишь добивать их. Попутно качались и навыки, а к самому Назарику стекались работорговцы из других земель. Однако до пределов качать все я не мог. Чем ближе характеристика становилась к пределу установленному уровнем, тем сложнее шла прокачка. В результате оптимальным вариантом стала прокачка до десяточки. Силу я набивал первой, технически тут ничего сложного не было, надо было просто долго и упорно тягать железо. Когда начинали сдавать связки, кости или дыхалка, то наступало время прокачки других характеристик. Ловкость лучше всего качалась пока что в спаррингах. Если же отрыв ловкости усиливался, то я становился неповоротливым, менее гибким и более медленным. По этой же причине требовалось качать и выносливость с телосложением, потому что мышцы становились все плотнее и требовали все больше ресурсов. Удары начинали больше выносливости расходовать, а использование тяжелого оружия хоть и стало доступным, но было травмоопасным, потому что каждый удар уводил полоску выносливости в ноль и с некоторым шансом накладывал травму. Зато вот восприятие в целом было крайне независимым. Хочешь – качай, не хочешь – будешь как дурак смотреть на найденную шмотку и пытаться понять, сапог это или меч. Утрировано, конечно, но в любом случае восприятие тоже мной качалось как с помощью охоты, так и во время тренировки взгляда вампира. К слову, как выяснилось, мои навыки отличались от тех, что были в Игдрасиле. Порой они могли называться так же, но являлись совсем другой весовой категории, или, если быть точнее, ранга. В процессе же обучения выяснилось, что помощь наставника в освоении навыков играет скорее именно наставническую роль. То есть, когда я делал что-то, например, брал двумя руками одноручный меч и начинал лупить им со всей силы, то где-то через сотню-другую появлялся навык «Сильный удар». Подобные навыки даже активироваться не нужно было, они триггерились сами, интуитивно, и были ограничены не столько кулдауном, сколько длительностью анимации. Поэтому с интерфейса я их скрыл, оставив там только самое важное, что имело куда большие откаты, должно было быть всегда на виду. Ну и что еще интересного было, мудрости и интеллект прокачал, но недалеко. Для этого нужны были книги. Книги нужно было читать, причем вдумчиво. Просто пролистывать не имело смысла. Это было очень скучно, очень долго, как и самих книг удалось найти очень мало. Ведь они, оказывается, имели градацию по интеллектуальному уровню, плюс градацию по мудрости. То есть нужна была какая-то особая литература, потому что большинство обычных книг помогли качнуться только до жалких 3 интеллекта и 4 мудрости. Жажда крови вкачалась сама на единичку после 1000 литров выпитой крови. Так или иначе, эффективность прокачки начинала падать, характеристики хоть и были прокачаны, но теперь нужно было заняться вплотную навыками и магией, а также классами. И если взгляд вампира я получил, когда пытался подчинить Клементину, то боевые навыки можно было получить только в самом бою. Аналогично, наверное, и с магией. Что же, самое время пойти развеяться. Кровь крестьян слишком неэффективна для прокачки статов до 11 уровня. Зрение вампира качается само со временем. Смертельный укус и класс вампира без нормальной пищи я не прокачаю. Нужно апнуть ЛВЛ. А ЛВЛ можно было апнуть только в боях с равными или хотя бы не так сильно отстающими врагами, плюс которым я должен внести ключевую часть урона. И если брать тех же рыцарей смерти, которые были 35 уровня, то с ними все было грустно. Нет, затыкать я их, конечно, мог, но делать это придется слишком-слишком долго. Неимоверно долго. Зато вот Клементина их вполне могла убить. В одиночку, конечно, вряд ли, С большим трудом ей удалось сделать это лишь единожды, но вот с половиной здоровья она их убивала, и проведя разведку было выяснено, что помимо нее из Тронофа рыцарю смерти могли навредить еще некоторые авантюристы, командиры лучших отрядов королевства. Навредить это, конечно, не всегда убить, но тут уже вопрос пушечного мяса встает. «Господин де Ромар, вы собираетесь покинуть Назарик?» Едва заметив, как я покидаю границы нулевого этажа, ко мне подошла одна из горничных по имени Люпус Регина Бета. Фактически она теперь за мной приглядывала вместо Шалтир. После проведения разведки и выяснения неимоверной слабости большинства жителей Мамонга решил отправить Шалтир на какое-то более подходящее ей задание, вроде как связанное с Черным Писанием, из которого сбежала и которых предала Клементина, как выяснилось при допросе. Эта организация была довольно сильна, и о ней надо было узнать как можно больше, в то время как королевство Реэстис тут вряд ли найдется кто-то выше 35-го. Были отдельные способные личности, но очень вряд ли. Да, время уже как раз подошло. Надо вернуться в Эрентел и закончить начатое мной. «Я сопровожу вас и помогу реализовать план владыки», произнесла Люпус и с одной стороны вроде даже поклонилась, а с другой будто поставила меня перед фактом. «Моим планом», уточнил я. «Разумеется, я это и хотела сказать. Что ж, спорить я с ней не стал. Все равно ничего доказать ей мне не удастся, она уже все для себя решила. Да и мне надоело что-то кому-то доказывать еще в 16. Пусть думает, как ей удобно. От помощи я также отказываться не стал, а то мало ли чего произойдет. Как и в целом, без сопровождения Мамонга меня не оставит, а в случае чего в самом Эрентеле находятся и другие слуги Назарика, включая одного из стражей. Хотя согласно моему плану удастся обойтись вообще без лишней крови и гражданской войны. Все фигуры уже были плюс-минус на своих местах, народ созрел, жизнь его ухудшилась многократно, надо было чуть-чуть толкнуть их в нужном направлении, а затем сделать предложение, от которого они не смогут отказаться, хотя и подстраховка не помешает. Когда мы прибыли в город, то там уже все готово было накрыться медным тазом. Трущобы и близживущие с ними граждане после моих чисток бандитов оказались в эпицентре хаоса. Выстроенная система рухнула, львиная доля бравших взятки командировок была убита мной. В результате заходить в эти районы и наводить порядок боялись. Мелкие банды брали верх и боролись между собой, а доставалось опять же простому населению. И вот народ уже устал, а когда часть восточных земель перестала привозить еду из-за уже фактически принесения присяги Назарику, то голодный и взбешенный люд сам взял ситуацию под свой контроль. Жестокий контроль, который достигался не избирательными казнями. Виноваты были все и вся. Ты продавал наркотики, виновен. Ты сам торчок, виновен. Стражник, бандит, вор, друг вора. Причины находились всегда и порой брались из воздуха. Им нечего было терять. Их было мало, гарнизон их изолировал, однако резонанс был вызван колоссальный. Сегодня жрать нечего им, так завтра средний класс тоже обнаружит, что в похлебке одна вода, а послезавтра им жрать будет нечего. И при этом всем ходит мэр, брюхо до колен. Да, он действительно старался помогать народу, и разведка Мамонги не врала, но он что-то не спешил сократить пышность своих перов или продать часть драгоценностей во дворце ради решения проблемы. Единственное, что отделяло дворян города от расправы, солдаты, тоже не особо довольны всей ситуацией, гвардия, стоящая за солдатами, потенциальные войска из столицы, а также страх. Страх в них еще был силен, и они боялись смерти, не готовы были бежать на солдат с пиками и алебардами. Как и большинство народа, предпочитало прятаться и надеяться, что все наконец-то рассосется само собой. Пффф, так трущобы малы совсем, там едва ли живет десятая часть населения города, разочарованно произнесла Люпус Регина и прыснула. А разговоров то было. Ты не часто выходила из Назарика? Да, да, но я защищала девятый этаж, при том, что дальше восьмого никто не прошел. Совсем не понимаешь, что из себя представляет реальность. Зато я представляю себе, что такое боевая мощь, с такими количеством. Нет, это ты не понимаешь, что для переворота достаточно куда меньше процента населения, а для этого города мне бы хватило и сотни солдат, ни героев, ни монстров вроде тебя, а простых мужиков, готовых исполнить приказ и отправиться ради идеи хоть в сам ад, или в рай, что тоже можно внушить. Никогда большинство не творило историю. Я могу уничтожить всех в городе в одиночку, ну или убить половину, а вторую заставить бояться, а я могу, никого не убивая, заставить их меня боготворить. И зачем мне боготворение от жалких букашек? Да, а владыка говорил о тебе как об одной из самых смышленых горничных. Я догадываюсь о том, что это может дать. Тут же Люпус Регина начала оправдываться, а ушки ее слегка прижались, будто бы она испугалась. А он правда так говорил? Мне казалось, что я скорее наоборот. Я же тяжело вздохнул и спрыгнул с крыши, после чего направился в одну из таверн. На улице с этой таверны патрули стражи ни разу не зашли, предпочитая более спокойные маршруты. Вроде у нее и высокий уровень, если быть точнее, аж 59-й. Статы тоже в 4-5 раз выше моих. А толку? Пара слов, и она уже потеряла всякую уверенность, словно ребенок, которому угрожают тем, что все расскажут родителям. И в этом плане простой народ был не менее уязвим. Ну и вонь, еще подходя к таверне, Люпус Регина недовольно поморщилась. Она была оборотнем, нюх у нее был что надо, как и в целом ее повадки очень напоминали животных. По классу она боевой клирик, может и в морду дать, и похилить. Технически она могла бы стать сильнейшей из плеяд, если бы не один существенный минус, который, кстати, есть и у меня. Уязвимость к всяким святым артефактам, в том числе к серебру. Причем весьма сильная уязвимость. Так или иначе я уже вошел в таверну. Наряд на мне был простой, вернее даже это не наряд, а просто одежда. Весьма потрепанная и местами специально испачканная, чтобы я меньше выделялся среди собравшихся здесь. А собравшихся было много, сидели за столиками, хмурые, усталые, сердитые и все как один бородатые, с черными мозолистыми руками. Без лишних прелюдий я взял один из стульев и залез на стол. Не нужно было иметь чарующий голос, не надо было обладать харизмой или невероятным интеллектом. Надо было сказать лишь то, что они хотели услышать, ударить в самое больное место, надавить на них страхом. Моя речь была относительно длинной. Очень долго я распинался о том, какие дворяне плохие, как все вокруг виноваты в каждой их беде. Их же я выставлял в роли жертвы вопиющей несправедливости. Они соглашались со мной, ведь им было приятно это слышать, они хотели сбросить ответственность на других. Затем же пошли рассказы полные надежд. А вот если бы то, вот если бы это, как хорошо бы зажили, если бы эти ничего не понимающие о реальной жизни народа дворяне свалили бы куда подальше. Они же корень всех бед, разумеется, это не так. Ведь первопричины творящегося в мире лежат куда глубже, и подобная ситуация, сложившаяся в Эрентеле, лишь следствие. Следствие как моих действий, так и их собственных. Но если мы ничего не сделаем, перешел я к заключительной фазе, то скоро уже будет поздно. Мэр уже обратился за помощью в столицу. Представляете, что они с нами сделают? Вы видели, что делала стража, которая живет с вами в одном квартале? А эти пройдутся армейским сапогом по вашим хребтам и заставят расплачиваться за все грехи ваших детей. Страх был заключительной фазой, и после этой речи не было никаких одобрительных возгласов, лишь могильное молчание. Пусть думают, несложная логическая цепочка была уже заложена в их мозг, проблема обрисована, потенциальное решение висит в воздухе и подразумевается каждым, мотивация в виде страха присутствует. Осталось повторить одну и ту же речь в других местах, после чего эти мысли начнут разноситься по городу. И их подхватит, ведь альтернативы дворяне предложить не могут. Мэру нечего сказать, кроме того, что он повторял все эти годы. Рабство до сих пор не отменили и не отменит. Простой рабочий в городе не живет, а выживает. Так было давно, и все эти чувства копились. Каждый день эти мужики приходили домой, глядели на свои грязные руки, возможно, на своих голодных жен или детей, и они задавались вопросом: почему так? Я принес ответ, я принес решение, а также угрозу, что станет хуже. Простая и вечная формула. Кто бы ни решал прийти к власти, он всегда обязан делать ставку на рабочих. Он должен врать и лгать им, что станет лучше, если все удастся, и станет хуже, если ничего не делать. Единственное, что реально от него требуется, найти козла отпущения и говорить как можно громче, чтобы вся таверна слышала. И все, больше ничего. Что-то они не особо взбудоражились твоим выступлением, уже снаружи кисло бросила Люпус Регина. Они не должны были кричать и приветствовать меня. Они должны были запомнить только одно: скоро придут войска из столицы. Они это запомнили, потому что это было в конце. Остальное вторично. Поднимать их к восстанию я буду другим способом, более жутким и эффективным. Как скажите, я просто выполняю приказ. Безразлично ответила она и пожала плечами. Главное, задачу выполните и передайте город Назарику. Хотя лишних жертв лучше, конечно, избежать, как и давать причин для ненависти тоже не стоит. Они, конечно, должны бояться владыку, но если их верность не будет основана на страхе, то так даже лучше. Я кивнул, а сам в свою очередь вдруг словил себя на мысли, что как-то уж просто я отношусь к тому, что делаю. Даже совесть особо и не мучает, будто бы не только у Мамонги есть шансы поехать кукухой из-за расовой особенности. В общем так, в скором времени будет утвержден график выхода глав. Статистику я плюс-минус собрал. Дела идут относительно неплохо, однако остро стоит вопрос с обратной отдачей. Для кого-то подписка на Бусти что-то вроде чаевых, сотки раз в месяц, которые они поддерживают автора. Однако для большинства это что-то необязательное, неважное, ведь продай так выходит часто, да и не принято у нас платить за то, что можно взять бесплатно. Скорее даже принято жаловаться на это бесплатное, судя по комментариям почти любого фанфика даже от тех авторов, у кого даже Бусти нет или награды не подключены на ад. Поэтому коммунизм мы вероятно не построим, а график не только будет изменен, но и еще будет поделен на два типа. Один для ад, второй для Бусти. На Бусти глав будет больше, на ад – меньше. Делать я так не хотел до последнего по ряду причин, но иного варианта развития событий просто не вижу. Поэтому ситуация следующая. Пока что выход глав Оверлорда остается плюс-минус на главе в день для Бусти. Тут же публикация пока не определена, но следующая глава выйдет в полночь со среды на четверг, а там посмотрим как пойдет. Смотреть же будем в том числе по голосованию на Бусти. https://bastitohydrodominatus.posts4f47edv9.24dc41cfb435.01.069cfd4fa https://bastitohydrodominatus.posts4f47edv9.24dc41cfb435.41.069cfd4fa. Вот, кстати, ссылка на первое голосование. Там выбирается фанфик, который получит главу вне очереди и вне установленного графика. По нему я буду отслеживать интерес своих читателей к своим произведениям. Конкуренция у Оверлорда лютая, там 40 способов подохнуть, который пишется уже более 3 месяцев. За их счет вы, кстати, и увидели этот фанфик, потому что не будь их поддержки на Бусти, я бы не смог уделять творчеству столько времени. Впрочем, по количеству читателей на Проденоат у вас есть все шансы отжать эту главу, хотя мне больше нужна статистика самого голосования, по которой будет установлен окончательный график выхода Протоверлорда как для Бусти, так и для Ад. Такие дела. У меня есть время на написание глав, частью этого времени распоряжаюсь я, а теперь частью распоряжаются еще и платные подписчики, за счет которых существует все мое творчество. Надеюсь, инфантилов среди вас нет или не так много, и вы понимаете, что это все же правильно и справедливо. Думайте, решайте. Глава 17. Знаешь, вот примерно в этот момент, сидя на крыше дома и смотря на гвардейцев, оцепивших верхний квартал, для завершения нужна лишь провокация. Желательно жестокая, например, можно подговорить какую-нибудь молодежь сделать глупость. Скажем, кинуть огненную смесь в стражу. Стража потом их повяжет или даже убьет, если мы дадим молодежи в руки оружие и скажем: «Режь за свободу, за будущее, за любую идею, что мы им внушим». Так в свою очередь это станет последней каплей ненависти, которая разделит народ, кивая говорила Люпус Регина, которой было внушено, что она может заслужить внимание владыки, если станет умнее и хитрее. Да, после уже начнется цепная реакция. Если прольется кровь, тем более не кровь какого-то отребья, а скажем вон того подмастерья кузница, указал я пальцем в толпу, где в первой линии стояли самые дикие и бесстрашные, среди которых было очень много глупых, но крайне идейных и желающих изменить историю юношей. Он же простой парень, вся жизнь у него впереди, и тут бац, он умирает. Нет, никто не будет разбираться в том, что у него был нож и он пытался пырнуть стражника, или то, что он кидал огненную смесь. Ведь мы будем кричать о беспределе и о том, что дальше они придут за вашими детьми. Все, после этого момента эти мужики, это будет для них последней каплей. Останется лишь дать им всем оружие, а также поддержать мятеж. А авантюристы? Авантюристы? Вон, смотри, командир Небесного Волка в первом ряду. Известный авантюрист, мифрилового класса, судя по тому, что я вижу, где-то уровня 20-го, вероятно выше. То есть он вполне может меня завалить в поединке один на один. Шансы действительно есть. Но он стоит там, играя под мой мотив. Потому что простой он как пробка. Народник, все дела. Герой, если угодно. Так что, «Мне грохнуть кого-то?» – поинтересовалась Люпус Регина, которая в целом уже все поняла и, кажется, стала несколько гибче, чем при первой нашей встрече. «А вот тут дилемма. Какая еще дилемма? Тварь я дрожащая или право имею?» «Не поняла. А оно и видно. Большинство тоже не поймет. Да и я, признаться, сначала тоже не понимал буквально вот до совсем недавнего времени. С одной стороны один труп, хотя, вероятно, их будет куда больше, в результате помогут захватить власть и затем передать Мамонге, владыке твоему. Это хорошо, в том числе и для них, ведь с помощью Назарика жизнь среднего человека станет лучше. Да, потому что от этого зависит продуктивность труда и, следовательно, эффективность королевства. Хотя некоторые из вас, не таких смышленых, как ты, считают, что нужно все мошенники понадевать и в рабов превратить, мол, все они просто даже не скот, ведь за скотом следят и ухаживают, а получается грязь какая-то под ногтями. Нет, я так не считаю, тут же покачала головой Люпус Регина, которая была ведома и велась на самые банальные диалектические трюки. Да и Демиург говорил как-то мельком на пиру, что помимо кнута должен быть пряник, пусть даже речь идет о низших расах. Вот именно. Но с другой стороны, а имеем ли мы право распоряжаться чужими жизнями, словно разменной монетой? И если в целом Люпус со мной полностью соглашалась до этого, ведь поспорить с моей логикой ей было тяжко, а предложенные варианты так или иначе умещались в ее мировоззрении, то вот после этой моей фразы она заржала да так громко, что на нас обратили внимание граждане внизу. «Ой, ну ты и скажешь», — прикрывая рот рукой и пытаясь сдерживаться, отмахнулась Люпус. «Еще скажи, что они от нас ничем не отличаются. Это же люди, как скот, когда свинины хочется. Ты что делаешь? Идешь и режешь свинью, а не задумываешься о чувствах свиньи. Да, за свиньей нужно следить, чтобы со здоровьем у нее все нормально было. Питалась она нормальной едой, но только для того, чтобы мяска побольше было. Потому что люди, скот, Эрентил для Назарика, скотобойня. И если эффективности нашей скотобойни угрожают бездарные управленцы, то ценой части поголовья надо внести изменения. Ты же сам мне это говорил, а у тебя домашнего животного никогда не было? Не, а что, а хотела бы завести, может, змейку какую, огромного белого варга, с клыками в пол руки длинной, глазами красными и полными жажды крови, и пушистой шерстью, чтобы в нее можно было завалиться. С Люпус в целом было приятно и просто общаться. Она не была надменна, имела неплохое чувство юмора, также открыто говорила на большинство тем. В этом плане с ней было куда легче, чем с той же Шалтир. Во многом поэтому мы с ней уже говорили на «ты», а общение наше, наверное, даже можно было назвать дружеским. А еще она почти не спорила, потому что ей зачастую просто нечего было сказать, и она предпочитала слушать. Если, конечно, речь не шла о каких-то принципиальных моментах, вроде того, с чего начался наш с ней спор. Впрочем, подход к ней найти было несложно, ведь она, как уже было сказано, слушала меня и довольно быстро схватывала на лету все сказанное. «Ну вот, представила ты себе этого питомца, а теперь представь, что его убьют. Жалко. Да, ведь питомца ты будешь очень сильно любить, и жалко тех самоубийц, что это сделают. Смерть их будет невероятно долгой и мучительной. Да-да, но вопрос в другом. Вот ты, получается, высшая раса, все дела. Так, так, и для тебя Варк не был ровней, но был бы другом и питомцем? Да. Так почему к людям ты не можешь отнестись так же? Потому что они не такие милые, а отсталые, глупые, жадные, прямо уж все, серьезно, исключений вообще нет. А ты хорошо помнишь Тачми, кто тебя, кстати, создал? Меня создал царь зверей Миконгова, и Тачми я тоже помню. Вдруг нахмурилась Люпус и поджала к себе ноги, после чего замолчала и задумалась. Она действительно осмысляла мной сказанное. Да, ей приходилось все разжевывать, вести за ручку, но она действительно думала, анализировала, пусть и медленно. А что самое главное, она делала виды и меняла свое мнение, если в конце приходила к выводу, что была не права. И в такой момент я в очередной раз задавался вопросом, а точно ли она НПС и так уж ли отличается от настоящих живых? Что же, второй вопрос имеет простой ответ. Да, отличается, ведь большинство скорее сдохнет, чем поменяет свое мнение. Тачми уважали почти все, за исключением разве что Ульберта. Хотя и он признавал, что Тачми был вожаком по рождению. И если бы он был на моем месте, вспоминая мои слова, Люпус шла по простой логической цепочке вслух, чтобы точно нигде не ошибиться, то он бы точно захотел бы избежать лишних жертв. Хотя ему бы и сама идея переворота бы не понравилась. Наверное, я могу ошибаться, не очень разбираюсь в таких вопросах. Разбираешься уже больше многих, поднявшись на ноги и отряхнув свою одежду, произнес я. Пойдем попробуем сначала вломиться во дворец, где попробуем склонить мэра к добровольной сдаче. Вроде разведка Назарика докладывала, что он вменяемый и уважает простой народ. Если это правда, то он не станет упираться и хвататься за власть. А если станет, начнем мятеж с его убийства и резни во дворце. Вообще такой сценарий мне не очень нравился. Во многом из-за того, что он осуществим лишь при помощи силы Люпус Регины. Я же был тем еще гордецом и не хотел эту помощь принимать. Мне наоборот хотелось доказать тому же Мамонге, что все его шмотки и ЛВЛ решают далеко не все, и что без его помощи мне удастся подчинить целый город. Но, наверное, если Люпус смогла за эту неделю вырасти как личность, то и мне пора что-то изменить в себе, а то даже как-то стыдно становится. Пробраться сквозь защиту дворца было проще простого. Люпус умела буквально летать, как и в целом на защите дворца находилась стража и гвардия, да несколько отрядов авантюристов. Несмотря на то, что глава гильдии посоветовал всем сохранять нейтралитет и не лезть в горячку, некоторые все же полезли, причем по разные стороны конфликта. Но в целом достойных противников там не было. Влетаем через окно, ты ложишь всех мордой в пол, никого не убиваешь, начал объяснять я, пока мы снижались к дворцу. Если, конечно, ты будешь достаточно сильна, чтобы обезвредить их без убийства. Не боись, разберусь. Отлично. А я направлюсь сразу к мэру. Что же Люпус Регина оказалась вполне себе управляемой и крайне податливой. Все примитивные способы манипуляции на ней отлично работали, а значит, с ней мы имеем все шансы сработаться. Если, конечно, она в последний момент не устроит резню, чтобы повеселиться. В целом от существ Назарика я готов был ожидать чего угодно, учитывая, что их создавали полные комплексов игроки. Ну, за исключением Себастьяна. Хотя тут тоже момент несколько спорный. И с грохотом витражное окно дворца было разнесено Люпус Региной на тысячи осколков, после чего она швырнула меня вперед. Я едва успел сгруппироваться и не переломался на кусочки лишь благодаря своей прокачке. Обычный человек с тремя поинтами ловкости точно бы себе что-то вывихнул или вообще хребет сломал. Но хоть приземление и выдалось жестким, но я быстро встал и побежал прямо по алому ковру, пока позади раздавался лязг металла и брань. Никого на кусочки Люпус не рубила, но, сдается мне, от ее ударов кто-то точно останется на всю жизнь инвалидом. В любом случае цель уже была поставлена, и сомневаться в процессе ее выполнения было нельзя. И оказавшись перед могучими дверьми, я влетел в них плечом, после чего передо мной предстало два гвардейца с алебардами. Что же значит, кровь придется пролить? Впрочем, так будет даже убедительнее. Два взмаха со свистом разрезали воздух, и активировался скилл силового удара, после чего с хрустом пополам были разрублены алебарды, и на пол упали правые кисти обоих гвардейцев. Схватив одного за шлем, я словно кукнул швырнул его в коридор, после чего сделал то же самое со вторым. Весили они прилично, но и моя характеристика силы теперь выглядела убедительнее, плюс баф от расы никуда не делся. В свою очередь Панасали, что сидел за своим столом и писал какие-то письма, в страхе замер и побледнел. У него началась отдышка, и одна за другой капли чернил падали на пергамент, оставляя уродливые кляксы. «Благородный Панасали Гирк Дилетинмэ», вздохнув, произнес я, стряхнув с меча кровь и подойдя к стулу у другого края стены, после чего начал медленно его тащить к рабочему столу мэра. Ну и имя. Внешне Панасали был низок и из-за своего лишнего веса напоминал крайне уродливого жирного карлика, так еще и старого, морщинистого, лысого и очень мерзкого. Всем своим видом он старался показать страх, даже похрюкивать начал, но руки его не потели, как и глаза он прятал, чтобы не показать настоящих эмоций. Нет, он меня, наверное, наверняка боялся, но был ли он в панике? Нет, он прямо сейчас думал о том, как бы получить выгоду. Панасали также был весьма образован и трудолюбив. Порой он даже ночевал в этом кабинете, работая день и ночь. И самое интересное не то чтобы ради своего достатка, скорее даже наоборот. Другие дворяне его ненавидели, самого его изгнали из столицы из-за этого. На простолюдинов он не смотрел свысока, и если внимательно разобраться в деталях, то он действительно делал все возможное. Просто. Эрентел был в полной заднице, и в одиночку этого Панасали просто не мог изменить. Он пытался решить какие-то проблемы, снизить последствия от катастроф, но вон чем народ ему отплатил. Ведомый лишь пустыми обещаниями, народ взялся за вилы, ведь ничего не понимал и просто хотел выместить на ком-то свой гнев. «О, кажется, мифриловые авантюристы подоспели». «Да», — ухмыльнулся я, усевшись напротив мэра и кивнув назад, в сторону дверей. «Но шансов у них нет, это я вам точно говорю. Если вы хотите денег, денег, ао, деньги лишь следствие. Вам ли этого не знать?» Я прищурился и поймал бегающий взгляд мэра, после чего тот уже не мог отвернуться. Мой навык «взгляд вампира» не мог подчинять врагов, но способен был ввести их в ступор или же повлиять на эмоции. В перспективе, в полной прокачке, может и получится научиться гипнозу и подчинению, но пока что это был способ увидеть суть человека. Однако какого же было мое удивление, когда этот мэр оказался волевым, словно королевский капитан. Он действительно пытался мне сопротивляться и делал это достойно, хоть и не имел особых шансов. «Вы хотите власти», — опустив взгляд по разрешению, произнес мэр, сняв с себя маску. «Вы устроили все это, воспользовались ослаблением власти короны и самоуправством дворян, проблемами народа. А от кровавого мятежа все отделяет лишь одна искра, одна жертва, которую, как вы понимаете, создать проще простого. Мы уже захватили снаряжение стражи, я заплатил наемникам, которые в их броне готовы ворваться в трущобы и начать резню. После этого начнется бунт, жестокий и беспощадный. Почему вы этого не сделали? Людского во мне до хрена», — ухмыльнулся я, сказав на самом деле частичку правды, но скрыв это тем, что ляпнул подобное в лоб и с саркастическими нотками, тем самым отведя поток мыслей мэра от правильного ответа. «А вообще, после кровавого мятежа так долго придется возвращаться на прежний уровень, многое будет уничтожено, преступность возрастет, да и как вы понимаете, я же не просто решил сесть на ваше место. У меня есть покровитель, империя Бахарут. Хотя нет, скорее теократия. Не угадали». И в этот момент нас накрыла жуткая тень с лицом волка. Прямо позади меня, в проходе, появилась Люпус Регина, принявшая свое истинное обличие зверя. Кажется, мифриловый отряд смог ее удивить. Или же она своим обликом решила запугать врагов и за считанные секунды заставить их капитулировать. В конечном итоге свою задачу она выполнила, а теперь ее присутствие изрядно напрягло мэра. «Вы знаете историю, господин Панасали, довольно хорошо. А в богов верите?» «Конечно, их артефакты до сих пор находятся в нашем мире. Их существование будет отрицать только глупец. Тогда скажу прямо, новый бог уже явился и скоро мир познает великие изменения. Новый бог, вы должно быть». «Шучу, я похож на шутника, господин Панасали. В любом случае я прибыл к вам не для того, чтобы убеждать в чем-то. Я прибыл выставлять ультиматум. Стража должна вернуться в казармы, авантюристы, разойтись по домам или затихнуть в своей гильдии, гвардия, сложить оружие и сдаться. Вы сложите полномочия и сдадите дворец без боя, сдавшись в плен. К вам и вашим слугам отнесутся с уважением согласно дворянским обычаям вашего королевства. Будет сформировано временное правительство во главе со мной и частью мятежников. После в город явится сам бог или его посланник, и будет образовано новое государство. Рабство или смерть? Рабство. Вы считаете нас глупцами, злодеями или дилетантами? Возможно, верны сразу все три предположения. Рабство — худшая из форм управления скотного двора, господин Панасали. И бог не станет использовать такой примитив в перестройке старого мира. Хотя и врать не буду. Он не человек, он тот, кто одним заклинанием может уничтожить ваше королевство и при этом не испытает ни одной эмоции, сколь бы ни были жгучи слезы детей, умирающих на руках матерей. И если вы хотите избежать такой участи, я встал со стула, ведь уже сказал все, что хотел, у вас время до рассвета. Хорошо подумайте, господин Панасали, ведь мне бы не хотелось видеть вас на эшафоте. Из вас может получиться отличный советник. Впрочем, можете упереться и уже завтра будете казнены, как враг народа и предатель Лерантеля. Глава 18. «Все прошло удивительно удачно», — произнесла Люпус Регина, глядя, как во внутреннем дворе захваченного дворца люди радуются и восхваляют Инза. «Пусть даже сам дьявол принесет еду голодным. Они с радостью будут целовать его руки и ноги. А если он еще и дарует спасение их детям?» — протянул я, пока нежить выдавала зелья из повозок всем желающим, но не более штуки на руку. «Они отдадут ему даже свои души». Не прошло и недели, как в город вошли войска короля-заклинателя, собственного Мамонги. О своем королевстве он пока что открыто не провозгласил, но все правители после этого случая уже сделают правильные выводы. Правда, мне лично не нравилось то, что он не хочет назваться императором-заклинателем или как-то так. Название должно быть громким и чтобы каждый понимал, что его государство имеет претензии на соседние земли. Впрочем, его право. Благо хоть удалось отговорить от дешевой игры в плохой и хороший полицейский. Мамонга почему-то очень хотел как-то использовать свою личину Мамона. Но зачем? Да, люди боятся нежити, это факт. Но когда нежить везет еду и лекарства, то нежить уже не боятся, а ждут. Когда они хранят их покой и не берет взяток, то это тоже как бы плюс. К тому же выбора как такового у них нет. О, это же дипломатическая процессия, вдруг произнесла Люпус и указала в сторону ворот, через в которые в город въехали кареты, запряженные магическими лошадями, из ноздрей которых изрыгалось черное пламя. В этот же момент нанятые мной люди вышли вперед толпы и начали осыпать процессию цветами, а также радостно восхваляя посланников Бога. Им заплатили, в них не было искренности, однако такой пример рождал искренность уже в других. Они смотрели на этих купленных людей с корзинами цветов, все как один были отобраны мною и являлись весьма привлекательными, этакий цвет нации. Все как по учебнику. И вот уже создается впечатление, что быть причастным к восхвалению прибывшей делегации равно быть рядом с лучшими. Такие методы использовали все государства во все времена нашей истории. Как и велись на это тоже всегда, потому что в школе не обучают критическому мышлению. У школы и системы образования вообще такой цели нет. «Пойдем, надо встретить Демиурга», произнес я и отправился в главным воротам ныне Народного дворца. Да, Мамонга сам не явился. У него теперь появились некоторые важные дела, такие как демонстративное уничтожение армии, выдвинувшейся из столицы, а также попутное устрашение империи Бахарут. На то и другое у него уйдет прилично времени, так что общались мы по большей части лишь по делу, кратко используя чат. В свою очередь в Эрентел был отправлен Демиург, дабы Назарик поглубже запустил свои когти внутрь своих первых земель, а также сам Демиург немного поучился управлению простыми смертными. Он, конечно, стратег и всякое такое, но по факту он управлял обороной Назарика. Причем именно управлял, а не возглавлял. Лидером стражей являлась Альбеда. Однако у него были все шансы стать настоящим первым советником, на которого Мамонга сможет опираться во всех вопросах без опаски того, что Демиургу придет в голову какая-нибудь гениальная идея вроде геноцида какого-нибудь. Все же все обитатели Назарика с приколами в своих головах, им с друг другом порой сложно уживаться, а допускать их до правления миром рискованно, если, конечно, не ставить задачей уничтожения всего живого. Но благо ни я, ни Мамонга еще кукухой не двинулись и к подобному не стремились. Довольно интересная стратегия, первым делом при виде меня произнес Демиург и исполнил легкий поклон. От высшего существа меньшего ждать и не стоило. Город уже покоренный, даже не пришлось использовать кнут. Надо будет подробнее изучить этот человеческий феномен и стремление скота к получению ошейника. Пройдемте в мой кабинет. Я введу вас в курс дела по временному правительству. Я планирую его распустить. Не думаю. Поступай, как посчитаешь нужным. Резко я перешел на «ты», ведь приторное и совсем неискреннее уважение Демиурга вызывало у меня тошноту. Я передам тебе всю информацию, а дальше ты будешь отвечать головой перед своим владыкой. Демиург, в свою очередь, своей маски не снял и все так же продолжил улыбаться, даже вновь легко поклонился. Да уж, с ним будет много проблем и его действительно стоит опасаться. Причем не только мне, ведь учитывая способность слуг Назарика мыслить и меняться, чем больше времени будет проходить, тем больше испытаний будет ждать их верность. В каком-то смысле Мамонга уже заложник тех декораций, которые он создал сам и которые создали его друзья. В прямом смысле, Панасели рекомендован к отправлению в Назарик. От народа его нужно убрать, но сам он превосходный бюрократ. Поможет с любой бумажной работой. Портрет личности я также составил. Все, что связано с мэром, помечено номером 13, говорил я, проходя мимо книжной полок и указывая нежити, какие стопки бумаг или свитков надо взять. В целом, никаких проблем в городе возникнуть не должно. Все опасные радикальные элементы указаны в документах с номером 2. Их можно устранить, подчинить, запугать или лучше все же устранить. Только незаметно, чтобы шума не подниматься, сфабриковать что-нибудь и сослать. А что в этих свитках? С номером 1? Спросил Демиург, беря один из свитков с этим номером. Тут те, с кем следует договориться и кто имеет потенциал выгодный Назарику. В частности Плутон, глава гильдии авантюристов, а также глава торговой гильдии. Сейчас они беспокоятся за будущее своего города, поэтому тебе стоит поговорить с ними лично или отправить на эти переговоры Сибаса, он более тактичен в таких вопросах. Сибас занят другими задачами. Я справлюсь с этим сам, полностью в себе уверенный», — произнес Демиург, уже начавший изучать свитки. «В целом все сходится с моими данными, хотя есть и противоречивые моменты. Из уважения к вам я обязательно их изучу, хоть и не обещаю, что последую каждому вашему предложению». В целом дальше наша беседа была крайне сухой и несла сугубо информативный характер. Однако в самом конце, когда я должен был уже удалиться, Демиург внезапно странно посмотрел на Люпус, после чего она и вся нежить ушла из моего кабинета. Мы остались наедине. «Есть какие-то деликатные вопросы?» – спросил я, уже примерно догадываясь причины такого поведения. «Господин Дерамар, а владыка вам уже рассказывал про ледяную тюрьму Назарика?» «Да», – мельком обмолвился. «Хотите, я расскажу вам о пятерых худших?» И не дожидаясь моего ответа, Демиург продолжил говорить. «Один из них – Кёфука, таракан на двух ногах, такой маленький, 30 сантиметров. Он живет в самом худшем месте тюрьмы, куда сбрасывают заключенных. Обычно мы закидываем туда пленных, чтобы те пожили среди паразитов и отходов, вдыхая худшие запахи и доставая из всех своих щелей всяких жуков и личинок. Мерзко, но пожив там неделю, это уже своего рода пытка. Второй нейронист Пэнкилу, обычно он берется за пленных уже после Кёфука, отрезаем им руки, ноги, засовывает внутрь тела то, что туда помещает не стоит, медленно снимает кожу, из него постоянно сочатся смертоносные соки, ведь он сам по себе гнилостных мешок, живой набухший труп, которому нравится причинять боли. Ты меня запугиваешь? Запугиваю, что вы, ни в коем случае, — совершенно неискренне и абсолютно притворно ответил Демиург, после чего подошел ко мне почти в упор, смотря при этом только в глаза. Просто рассказываю вам, что бывает с врагами Назарика. Я бы хотел провести вам целую лекцию по нашей истории, но скажу кратко. Нашим врагом быть невыгодно, лучше быть слугой, покорным слугой. Понимаете, боишься, что я стану тем, кто захватит вашу гробницу? Усмехнулся я, но в ответ мне Демиург и вовсе залился дьявольским смехом. Что вы, таких страхов у меня нет. Как и я не ставлю вас целью запугать, просто думал, что это интересная тема для нашей светской беседы. В таком случае беседа зашла в тупик, потому что наскучила мне. Принимайте бразды правления, а у меня есть еще свои дела, — хмуро ответил я и ушел. В свою очередь Демиург до последнего не отводил от меня своего пристального взгляда, и лишь когда сверкнула в коридоре моя пятка, то только после этого он начал изучать свитки. Этот тип действительно был опасен. Кроме того, его лояльность была на карандаше у Мамонги. К слову о лояльности, Мамонга как-то мимоходом сказал мне, что имеет доступ к уровню лояльности каждого слуги Назарика. Буквально информация от системы, по которой можно отслеживать те или иные настроения. Именно поэтому его переживания были не безосновательны. Лояльность являлась не статическим показателем, а динамическим, то есть менялась. Да, пока что все находилось на максимальном уровне, но вопросы уже были к Альбедо и к Демиургу, а также еще к нескольким существам, часть из которых была в целом непостоянна и хаотична, проще сказать, безумна. И не было никакого сомнения, что если Мамонга сделает что-то против интересов Назарика, то в следующее же мгновение лояльность большинства упадет. Верными при любом раскладе могут остаться разве что лично созданные Мамонгой нипы, а остальные преданы в первую очередь своим создателям, которых нет, во вторую очередь уже Мамонге. С учетом того, что эти создатели вложили свои личные черты в свои творения, то получаем набор самых разных личностных качеств, причем местами противоположных. И делая что-то приемлемое для одного, Мамонга рискует и скорее всего сделает нечто неприемлемое для другого. Лучший пример — это дилеммы, отношение к людям как к низшей расе, в лучшем случае как к скоту. Одни требуют подчинения, так еще и тотального, другие считают, что нужно действовать мягче. Пока что авторитет Мамонги беспрекословный, но с учетом того, что он такой же простой человек, как и я, шансы налажить где-то очень высоки. Еще и козни свои гад строит, втихаря причем, — буркнул я, уже отписываясь в чат с Мамонгой, который приказа такого не давал, но и сам не удивился случившемуся. Страшно даже подумать, какой властью по факту обладал Демиург. Не будь у меня этого чата, то он мог просто взять и отрезать меня от Мамонги, не дать мне с ним встретиться и лично поговорить. Ему это вполне под силу, после чего, отрезав меня от связи с владыкой, Он уже мог сгноить меня тысячи различных способов. И хоть по силе Демиург уступал многим другим существам Назарика, но все же был, наверное, самым могущественным. Мамонге очень повезло, что на его стороне система. Так или иначе, город теперь на время придется оставить. И это хорошо, ведь мне уже давно нужно было заняться вопросом собственных земель. Лира, а ты довольно быстро управилась. На выходе из города меня уже ждал приличного размера караван. Гоблинов не так много, а приказы владыки Айнза исполняются молниеносно, пояснила Лира, оглядывая груженные различными инструментами телеги. Куда отправимся? Великий лес Топ был родным местом для этих гоблинов, однако у Мамонги были амбициозные планы касательно этих территорий. Мне же в свою очередь там хоть и нравилось, но еще больше мне нравились 2000 мертвецов, готовых исполнить мой приказ и построить мне замок в любом месте. Главное только, чтобы камень был, да план. И решено было выбрать место подальше от Назарика, чтобы не слишком близко к нему быть и не мешаться у него под ногами. Однако также Мамонга был заинтересован в том, чтобы мои земли существовали где-то рядом с ним, ведь так или иначе я тоже высшее существо и технический бог. Да, уровень маленький, но это лишь вопрос времени. Наличие системы рано или поздно позволит затмить большинство местных жителей, а затем глядишь и всех. К тому же в потенциале при появлении других игроков, вероятно враждебных, с Назариком у нас будет союз. Так что далеко строиться тоже не вариант. И выбрана мной была относительно равнинная местность западнее Этерантыла и чуть южнее, у подножия гор, которые отделяли королевство Реэстис и Теократию Слейн. Места там было прилично, крупных городов нет, стройся и развивайся сколько хочешь. А с учетом блокады с королевством Реэстис я стану главным торговым партнером этих земель, ведь занять нишу будет не так уж и сложно. В теории на практике случится всякое может. О, а это у нас кто? Удивился я, увидев, что главной повозки со мной помимо Лиры будет ехать еще и Клементина. После изучения ее возможностей и силы Назарик вернул ее вам. Но она же по идее Шалтир или Назарику принадлежит. Нет, подчинения разума на ней нет. Но есть ошейник подчинения воли. Теперь она служит вам. А точно ли мне? Вообще не точно, отрицательно покачала головой Лира. Ладно, пусть пока будет здесь, усмехнулся я, догадываясь, кто и зачем ее мне передал. Пригодится еще. У тебя ручки и пергамента нет? Есть. Хотите поработать? Пока будем находиться в пути, надо спроектировать замок. Я, конечно, не архитектор, но чертить умею. Сейчас забацаем что-нибудь. Может, наймем профессионалов? Ну, денег у нас хоть и нет, но есть земли. Можно попробовать, если, конечно, ты знаешь, кому и куда писать. Примерно понимаю. Нам же и рабочие руки понадобятся. Верно, верно. Тогда и простому народу, что бежит от войны, можно приют дать. Поможем им с обстройкой. На первое время разрешим не платить налоги, пообещаем защиту. Думаю, кто-то да согласится, а то нежить нам в аренду на время дали. Кажется, Мамонга хочет построить целый город, что станет столицей всего этого мира. Он же вроде в тайную собирался действовать. Передумал, может, может, согласился я, уже делая наброски своих будущих земель. И напиши каким-нибудь выдающимся личностям. Нам понадобятся кадры. Уже, думаю, переманить получится многих, если, конечно, за них не возьмется колдовское королевство. Умничка, хочешь себе отдельный особнячок? Вот такой, например, спросил я, после чего показал Лире пергамент, на котором уже сделал набросок трехэтажного готического особняка на берегу озера. Можно, конечно, и более позитивным его сделать, это я просто резиденцию летнюю рисую. Особняк, мне, удивилась Лира, оторвавшись от своих писем. Да, тебе же надо где-то жить и куда-то в отпуск ездить. Да и личная жизнь у тебя тоже имеется, планы на пенсию и всякое такое. Или ты у реки хотела бы жить? Мне нравятся башни и луна. Особняк с башней, понял. Луну с неба не достану, но можно выполнить пруд в цикле солнца и луны. Или только луны. Я нарисую оба варианта, а ты выберешь. А кто вас научил так рисовать? Не сказал бы, что это прямо рисунки, скорее именно чертеж. Простые и ровные геометрические фигуры. Ну да по мелочи деталей надобавлял. А научился сам, времени много свободного было. На самом деле я много чего знал и умел, потому что большую часть жизни проводил в заперти либо комнаты, либо капсулы. От скуки порой выть хотелось, а на одних играх, пусть и разных, далеко не уедешь. В результате чем только не довелось позаниматься за свою хоть и не самую короткую, но довольно насыщенную жизнь. Так или иначе теперь начался новый виток моей жизни в новом мире, и конкуренция была у меня лютой, но я особо не переживал и не волновался. Нет нерешаемых проблем, как и чего-то невозможного не существует, если ты достаточно упорен и готов пожертвовать достаточно времени для достижения своей цели. Одна глава за среду, вторая глава вышла вне очереди благодаря спонсорам с Boosty. Благодаря их щедрости вы можете наслаждаться продой, а я наконец-то нормально пожру. Глава 19. Ну не шедевр, но на первое время пойдет, произнес я, глядя на свой замок с высоты балкона донжона, центрального строения замка, в котором размещались мои покои. Нежити, конечно, было много и с рутинной работой она в целом справлялась, однако что-то дельное или монументальное построить не удавалось. Поэтому все выглядело крайне скромно и просто. От каких-то высокоуровневых врагов замок меня не защитит, но для местного сброда станет серьезной преградой. Как и в случае чего, жители близлежащих поселений смогут здесь укрыться. Зато к дорогам придраться было нельзя. Камня у нас было в достатке, разбирали понемногу горы и выводили логистику на новый уровень. Жители к нам тоже приходили, боялись и тряслись от страха, но шли. Делать нечего, кругом творился хаос, армии нежити громили войска, солдаты королевства становились все злее и злее, в ход пошла тактика выжженной земли, да и в целом тяжко было жить. А у меня тут налогов в первое время вообще нет, всем даю землю, помогаю обустроиться и в целом на фоне лича буквально мертвеца Айнза, все подчиненные которого сущие монстры, я выглядел вполне себе вменяемым и добрым вампиром. Плюс советница у меня милая кошка-девочка, которая нравится детишкам из-за своих милых ушек. Так что если кто-то проходил через наши земли и останавливался, то вероятно он в скором времени принимал решение оставаться здесь навсегда. Также мы переманили многих авантюристов, в основном слабых и крайне молодых, тех, кому не понравилось весьма мудрое решение Плутона занять позицию нейтралитета и тех, кого не устроило будущее Эрентела. А я опять же обещал лучшие условия и обучение, а также жилье, стабильность и уверенность в будущем. Однако остро вставал вопрос с военной мощью. Да, сам я 15 уровня и в целом без проблем могу защитить свои земли от всякого сброда. Да вот только везде и сразу не успеешь. Разбойников и воров много, а я один. Поэтому за стенами крайне тесного замка нежить уже возвела еще одно каменное здание, которое станет моей личной гильдией авантюристов и будет заниматься защитой дорог и решением мелких проблем вроде кражи сладких рулетов и нападения волков. «Сливки общества», — грустно произнес я, глядя на собирающихся в ночи авантюристов. Но прежде чем они приступят к первому заданию, надо будет их потренировать недельки-две, жестко и беспощадно, чтобы отсеять бездарности и слабаков, а также повысить их уровень. Да, сама по себе прокачка местных жителей была крайне сложной, прямо очень. У них не было системы и существовали различного рода пределы, которые порой было и вовсе невозможно преодолеть. А если уж таланта не было, то и вовсе можно было ставить крест на великом будущем.